Молитвы с ретенью Господню. Молитва первая. Ко Господу Иисусу Христу. Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древлево пророцех виденный, яко же зерцалом в гадании, последок же дней сих плотью от Пресвятыя Девы Марии, нетленно рожденный. И в четыридесятный день сей во святилище во сретение всему миру оттая, яко младенец руконосим, явленный и во объятиях праведного Симеона, во спасение всем сущим от Адама носимый. Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение, и от святаго старца божественное сретение Твое. Днесь небеса веселятся, и радуется земля, яко видена быша шествие Твоя, Боже, шествие Бога нашего Царя, иже во святем. Древли Моисей восходит, видите славу Твою. Но невозможно увидите лица Твоего. За ней явил еси ему точию задняя своя. В пресветлый же день сей сретения Твоего Ты явил еси себе человеком во святилище, сияя неизреченным светом божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да осяжут Тя. И восприемши во объятия своя, да познают Ти Бога во плоти пришедша. Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу. Ты бо праведным судом своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райские обители и обратил еси плач наш на радость. Да падший Адам к тому уже, да не стыдится тебе за прислушание, и да не будет скрываться лица твоего, тобою призываемый, яко ты пришел еси ныне, да возьмиши на себе грех его, да омыеши его своею кровью, и да облечеши его наго суща в ризу спасения и одежду веселия, и украсиши его, яко невесту красотою. Нам же всем божественное Твое сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами изыти на сретение Твое, небесному жениху нашему, с горящими светильниками веры, любви и чистоты. Да улицезрим очами веры божественное лице Твое, да восприимем Тя в душевные объятия своя, и да понесем Тя в сердце своем, во вся дни живота своего. Да будешь и нам в Бога, и мы в людие Твои. Последний же и страшный день пришествия Твоего, егда все святые изыдут на последнее и великое сретение Твое на воздусе, сподоби и нам узрети Тя, да так и всегда с Господом будем. Слава милосердию Твоему, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче. Яко Твое есть царство и сила и слава со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. К Пресвятой Богородице. О Пресвятая, небесную чистотою сияющая Деву, кроткая голубице, нескверная Агнице, миру благая помощнице, Мати Христа Бога нашего. Ты еси начало, средина и конец нынешней радости нашей, яко из Тебе воссия солнце правды, Христос Бог наш. И того принесла еси на святых объятиях своих четыридесятный день сей во святилище на сретение наше и на радость и спасение всему миру. Сего ради и ублажаем и прославляем Тя, яко Ты еси скиния Бога с человеки богословом предзримое, ею же Бог вселися с нами, да мы люди Его будем. Ты еси дверь небесная и Езекиилем предреченная. Ей уже отверзошися паки нам входы в райские обители. Ты еси лествица высокая, Иаковом предвидимая. Ей уже сниди Бог на землю и мости, приводяй сущее от земли на небо. Тем же молим тебя, взирающий, яко пошла еси во святилище, носящий огонь небесный рукама своима Бога благодатная. Огнем молитвы твоей я, попали огонь страстей наших, да избавимся вечного огня гиенского. Во святилище пришла еси очищение ради законного, очищение не требующее, яко дева чистая. И сим научи нас, как и подобает нам хранить и себе в целомудрии и чистоте. И с каковым смирением подобает нам провождать и подвиг девства, памятуя, как о ты превыше херувим сущая, стала еси на месте нечистых жен. Ты, о Мати Пресвятая, сама сущий боговместимый храм Божий принесла еси в церковь законную, превожделенного Сына Твоего, Христа Бога нашего. Сподоби и нам, паче всего на земли, любите храмы Сына Твоего. Посещайте я во вся дни живота нашего, зрите там и красоту Господню, яко лучше един день приметайтеся во дворях Господних, паче неже жите в селениях грешничих. Наипаче же даруй нам пречистая, яко же Симеону, неосужденно носите Сына Твоего и Бога нашего в сердечных объятиях своих, егда причастницы будем пречистого тела и крови Его. И помози нам тогда сугубо хранить и себе во святыне и страхе Божием, да не растлим храм плоти нашей. Итако выну сретающе, о Богомати, Сына Твоего в сердцах и душах наших, да сподобимся молитвами Твоими достигнути, и блаженного оного сретения Господня на воздусе, егда со всеми святыми выну будем славить и воспевать и пресвятое имя Его, со Отцем и Святым Духом. И Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.